От нее пахло старой пудрой, потом и нечистым дыханием. Она никогда не мылась. В северных странах вообще не моются. С другой стороны, и на том свете тоже не моются. Запах, утверждала графиня, в мире духов часто является причиной больших затруднений. Особенно неприятно пахнут демоны, сами они не чувствуют своего запаха. Она взяла спирины карты, немеченые, предназначенные для облапошивания ее приятельниц-аристократок, а не распечатанную испанскую колоду. «Окажите мне только последнюю услугу, мой уродливый дружок. Спасите меня сегодня вечером. Советник юстиции Конрад очень хочет поиграть в покер, а я в глубокой финансовой пропасти. Кто будет платить Баптисте? Если бы не я, Мавр умер бы с голоду. И кто приютит такое страшилище, как вы? Завтра же духи вас вознаградят». Графиня Таваста Шерна, пообещавшая ему помощь духов в поисках Генриетты, была шведского происхождения, но она жила в Дании, в Копенгагене, куда приехала много лет назад, скрываясь от кредиторов. Он и сам не знал, как он к ней попал. Дорога скитания привела его в Копенгаген, и каким-то образом попался он на глаза графине, чей интерес к сверхъестественному вполне мог соперничать со снедающим ее червем азарта, и она заинтересовалась его способностями, и не только она. Несколько месяцев тому назад он очутился в Лондоне. Как он не мог сказать? Кажется, прошло уже несколько недель с тех пор, как он совершал какие-то сознательные поступки. Он стоял голый на демонстрационном столе в знаменитом клубе «Атениум», окруженный любопытными господами. Джентльмен из тератологического общества указывал на его уродство перешептывающейся публике. Эти нарушения возникают еще во внутриутробном периоде. Причин мы пока не знаем. Сифилис, тесная матка. Он разворачивал плакат за плакатом, изображения различных уродств, альбиносы, краниопаги, микроцефалы. «Господа, обратите внимание на расщепление лицевого черепа. Эта колоссальная волчья пасть выдает умственную отсталость. Наш уродец, к тому же, еще и глухонемой. На спине типичный горб. Недавно я имел честь присутствовать на вскрытии в больнице Святого Джорджа. И в аналогичном горбу мы нашли зубы, волосы, хрящ и даже маленький, сильно недоразвитый мозг. То, что мы видим перед собой, это аутозит со всеми свойствами паразита. В некоторых случаях еще в утробе формируется истинный, полностью развитый паразит. Еще одна голова, даже все тело. Совершенно не исключено, что в этом горбу уже есть зачатки паразита, и при более благоприятных обстоятельствах он мог бы развиться в сиамского близнеца. Ничего этого он не слышал, он же был глух, и это радовало его. Но зато он вдруг услышал чью-то мысль, неполноценен, но с расовой точки зрения интересен. Его порядком тошнило, и он, отыскав глазами автора этой мысли, попробовал передать тому чувство тошноты. Лицо господина в цилиндре сначала побледнело, потом позеленело, и Эркюль мысленно засмеялся, когда тот помчался к выходу, чтобы вырвать. «Вот так я и жил последний год», — подумал он, — «в мечтах о потерянной любви, во сне без пробуждения». В бесцельных скитаниях, где реальность не больше, чем скверно намалеванный театральный задник на горизонте. Той же зимой, но позже, в Копенгагене, он и встретил помешанную на Сведенборге графиню. Если ей верить, Сведенборг был пророком некой новой церкви. В Лондоне он выдавал себя за спасителя, пришедшего, чтобы дать иудеям себя распять. Раздевался в общественных местах, устраивая какие-то странные омовения ног —